они присутствуют на киртане, есть большая картина, где Господь Читания с Господом Нитянандой, вот это Панчататва, это Кара Пандит. Они поют большой киртан, и там стоят европейцы, вот такие, знаете, как это называется, я уже забыл, такие, шорты вот такие надо. Как? Ты что, дорогая? Такие у них воротники, знаете, со шпагом, и они так стоят и вот так смотрят на это все. А те там поют мантру. Говорится, что все, кто видел Господа или видел его спутников, все вернулись в духовный мир. Все до одного. Да, они все. Говорится, что они все вернулись. И самое удивительное, что они были очень религиозные, глубоко религиозные, как Колумб. Помните, я вам рассказывал о Колумбе? Колумбу приснился Господь Читания во сне. Он описывает, что сегодня ночью во сне меня посетил Бог. Но я никогда, он не был похож на Христа. Он христианином был. И он очень строго следовал всем заповедям. Очень глубоко религиозная личность. И в его дневниках было записано, эти дневники хранятся. Сейчас можно видеть их. И он пишет там, что Бог меня посетил. И он сказал, что он сейчас в Индии. И он указал, и поэтому Америку-то он открыл в поисках Индии. И говорится, в его сердце было желание не Бога, но в Боге его привлекала слава. И поэтому, говорится, Колумб прославился своим открытием этой вот Америки. Но занят он был поисками Индии. Он хотел увидеть этого человека. Он там говорит, человек золотистого цвета, очень огромного роста, который воспевает странные звуки. И он сказал мне, я явился в Индии, и ты должен со мной встретиться. И он начинает собирать экспедицию под разными предлогами, чтобы встретиться с Господом Читанием. Нет, он не встретился. Мы получаем то, что мы хотим. Итак, это необычное положение. Смарана, памятование от всем, о чем мы услышали. Дальше Пада Севана. Служение стопам. Служение стопам. Служение стопам – это означает принятие определенных наставлений. Наставления. То есть существуют разные предписания и указания. Помните, да, как вот, допустим, в Библии говорится? Не лги, не кради, там, не прелюбодейничай, возлюби отца с матерью и так далее, и так далее, и так далее. Если мы начинаем следовать этому, это означает пада севана. Как узнать, что эти люди служат Христу? Как узнать, что кто-то служит Будде, кто служит Христу? Они служат его стопам через исполнение его наставления. Это называется пада севана. Следующее называется арчана, поклонение божеству в храме. Мы также с вами обсуждали. И шастры рекомендуют, если нету храма большого, кого-то одного, то вы можете по разрешению духовного учителя установить божество у себя дома. Тогда ваш дом, квартира, называется домашний храм. Там, да, приглашают браманов квалифицированных, и они устанавливают вам божество в храме. И вы начинаете поклонение. Там пищу предлагают. И есть определенный стандарт домашнего поклонения, когда человек имеет детей, работу, и там есть стандарт, как он должен поклоняться божеству. Это называется арчаном. И есть... Я, может быть, вам прочитаю определенный курс по поклонению божествам. Называется арчаном ситхи. Что человек получает через поклонение божествам? Все свои материальные и духовные желания можно исполнить через поклонение. Это арчаном. Но арчаном начинает работать только при вот этих трех. Эти три аспекта самые основные. Вот эти три являются фундаментальными. Потом только работать начинает все эти аспекты. Это фундаментальная вещь. Пада Севана, арчана. Вандана, мольбы или молитвы. Вознесение молитв Господу. Все эти молитвы также описываются в шастрах, в Писании. И говорится, те молитвы, которые мы читаем, вот иногда мы видим, что человек спонтанно придумывает сам какие-то молитвы, придумывает, ну, роет. Обычно такая самая популярная на санскрите молитва. Ом намо, вот тогда говорится, ом намо. Это означает я в почтении, с любовью и преданностью склоняюсь. Ом намо пада. Пада это значит стопы. Я вот с любовью и преданностью в почтении склоняюсь стопам Господа Кришны, допустим, сына Васудевы, находя только у них прибежище. Только в них находя прибежище. Иногда есть такая молитва в переводе, которая так звучит. Я в почтении с любовью и преданностью склоняюсь к твоим бодрствам, стопам, о мой Господь. Не ищу иного прибежища. И все эти молитвы созданы не людьми. Они также относятся к категории брахма-шатры. То есть все молитвы, даже когда живое существо достигает очень высокого уровня осознания Бога, то молитвы не придумывает само. Говорится, Бог сам вкладывает в его уста совершенные молитвы. То есть создателем этих молитв является сам непосредственно Бог. Поэтому все эти ванданам, раздел ванданам, также относятся к категории брахма-шатры. То есть само живое существо ничего выдумать не может. Ничего выдумать не может. И поэтому есть авторитетные молитвы и есть неавторитетные молитвы. Все авторитетные молитвы называются мантра. Их не надо заново выдумывать. Они даны. Самим Браманам отданы эти все мантры. Как бы он хотел, чтобы вы ему молились? Или вы обращались к нему? Обращение. Мантра называются. Их не нужно выдумывать. Вот сейчас, допустим, многие люди разных религиозных системах или формаций, они сами выдумывают молитву. Сочиняют всякую-то вот так, так. Это неплохо, конечно, но это очень низкий уровень сознания. Говорится, самый высший уровень сознания, это когда вы понимаете, что лучшие молитвы – это те молитвы, которые созданы самим объектом. И хотел бы, как бы вы к нему обращались. Это называется мантра. И каждый звук мантры несет в себе определенный вид энергии и приводит в движение определенные чакры. Да? Определенные чакры. То есть несет в себе энергию Солнца. Ведические мантры все несут энергию Солнца. И тогда ваши чакры начинают движение очень мощное. И для каждой, для определенной чакры существуют определенные молитвы. Поскольку чакры также связаны с планетами, а соответственно и с управляющими божествами этих планет. Таким образом, поклоняясь определенному божеству, вернее определенному полубогу, живое существо получает вид энергии посредством поклонения полубогам. И таким образом его чакровая система приходит в определенный баланс. И тогда человек становится удачным, поскольку в этом свете приходит богиня Лакшми или Рада. Радость, энергия радости и солнце, солнечная энергия. Тогда человек становится очень удачным. Очень удачным. Поэтому вы помните, я вам говорил, что при помощи воспевания мама Кирка полностью меняется карма человека. Полностью следованием этим процессам. Шаванам, Киртанам, Вишну Смаранам, Парасеванам, Арчанам, Ванданам, Дасям и Сакьям. Сакьям и в результате Атмани Веданам. Итак, Ванданам, вознесение молитв. Поэтому мы не выдумываем какие-то молитвы собственные. Мы берем их в шастрах. Мы должны взять это в шастрах. Шастры – это молитвы чистых преданных. И говорится, да. И в шастрах есть пояснение, что Господь сам вкладывает в сердце своих чистых преданных определенные молитвы. И кажется, будто бы этот человек сам придумал какую-то молитву. На самом деле, его уровень сознания Бога такой высокий, что и через него эти молитвы приходят от Бога. Он не выдумывает их. Как же, так же, как я вам рассказывал о Вишнурате. Он открывал рот, все из него выскакивало. Все было авторитетно, ему не надо было ничего придумать. Все было абсолютно авторитетно. Он шабду выдал, брама шабду, без искажения. Слово в слово он цитировал стихи все. Вишну рата. Итак, это ванданам. Следующий называется дасьям. Дасьям, слуга. Желание действовать ради осуществления желаний Господа. сейчас, допустим, мы говорим, что желание Господа – это распространение юга-дхармы. В каждую эпоху, если вы помните, существует определенная юга-дхарма. Юга-дхарма – это значит самый авторитетный практический метод для того, чтобы отправиться назад, домой, в духовный мир. И мы видим, что все писания мировые, все абсолютно, христианство, мусульманство, буддизм, какое угодно, все призывают оставить этот мир. Это единство писаний. Итак, в писаниях существует два уровня. Один называется экзотерический. Экзотерический. Это означает внешний. Доступный экзотерический. Есть эзотерический. Внутренний. Внутренний смысл. Итак, эзотерики проводят параллели между религиозными учениями и практиками. То есть они видят единство. Экзотерики видят только различия. Таким образом, любой человек, занимающийся эзотерическими науками, придет к выводу, что все религии едины. Эзотерики видят все едино. Они видят аналогию в наставлениях, в действиях, так далее, так далее, так далее. Это эзотерики. Поэтому эзотерик никогда не критикует ни одну религию. Можете четко понять, чтобы быть эзотериком, нужно очень глубоко постигнуть метафизику. И результат постижения метафизики – этика. Меняется его этика. Итак, есть грубое материальное проявление, есть тонкое материальное проявление, есть метафизическое проявление и есть духовное. Итак, на уровне грубой природы эти люди во всем видят различия. Таким образом, если вы слышите, христиане лучше, чем кришнаиты, или вы слышите от кришнаитов, кришнаизм лучше, чем там буддизм или христианство, знаете, что это говорит вам кто? Человек, постигающий экзотерические вещи. И экзотерика проявляется как сектантство. Как, допустим, христиане говорят, что все остальное дьявол. Это сектантство. Если человек, постигший эзотерическую природу вещей, говорит, что о том, что христианство лучше, чем буддизм там, или мусульманство, это означает, что он притворщик, он обманщик. Поскольку если вы начинаете изучать эзотерические вещи, это как рерих, он вдруг все религии увидел единую. Почему? Потому что стал изучать эзотерику, эзотерические вещи. То есть скрытые от невежественных людей. Глубоко постигать метафизику. Это часть раздела чего? Философии. На сегодняшний день на кафедре философии раздел метафизики что? Полностью, стопроцентно. Поэтому эти люди не философы, в общем-то. Мы можем говорить, что да, в понимании научном это не философия. Это лишь экзотеризм, который полностью лишен эзотерической основы. Поэтому эти все философы лишь просто лбами сталкивают всех. Знаете, чем опасен экзотеризм? Он видит противоречия. Он видит различия. Таким образом, вся эта философия, что она сталкивает лбами. Не объединяет. Сталкивает лбами. Поэтому существует там коммунисты против империалистов или капиталистов. Капиталисты против социалистов там, и так далее. Появляется многопартийность, и все друг друга отвергают. Точно так же в религиях. Когда люди не постигают эзотеризма, то есть вот этот метафизический смысл данного ритуала, данной философской идеи, мысли и так далее, то тогда вы не можете понять, и вы думаете, о боже мой, бедняжка, он совсем обиндуисился, совсем, ой, бедняга, бедный какой, ой, о Господь Христос, помоги ему, о, помоги ему, потому что только ты, только ты, только твоя слава его спасет, ой, они совсем чеканулись, куда их поперло, в какие веды, ой-ой-ой, или вы мусульманин, кто не с нами, тот против нас. Кто не принимает нашу религию, тот кто? Неверный, так сказать, и так далее. Это называется экзотеризм. Это секты, мировые секты. Это умонастроение сектантов. Как только живое существо проникает в метафизический смысл, любой существующей религии, от тотема до вуду. Вуду, знаете, да, африканские религиозные системы, которые на тотемных. Духи, полубоги, также поклонение духам, полубогам, предкам, демонам и так далее. как они начинают видеть единую природу всех абсолютно учений существующих. Кому бы ни поклонялся человек, в Бхагавад-гите говорится, он поклоняется лишь мне одному. Тогда вы можете реализовать этот стих. Как только живое существо начинает постигать метафизику, оно видит, что этот стих стопроцентный. Кому бы и как ни поклонялось живое существо, хоть демону, на самом деле оно поклоняется лишь единому Богу. Монотеизм. Потому что все, что оно получает от Бога через посредство, допустим, демона, через посредством предков. Но откуда они получают это? От Бога, несомненно. Они получают это от Бога. Таким образом, постигая эзотерическую сторону, то есть более глубокую сторону, живое существо может постигнуть единство и различие. В чем же различие? Это в форме, внешней энергии. И поэтому, говорится, материалисты, они видят во всем противоречие. Как только человек попадает под влияние ложного эго, сразу появляется двойственность. Добро и зло, счастье и несчастье и так далее. И поэтому человеку очень сложно понять эти виды энергии. Говорится, что живые существа, дживататы, относятся к такому виду энергии, который называется хладини-шакти. Хладини-шакти. И хладини ничего общего не имеет с Махамайей. Это хладини-шакти. Материальная энергия называется пракрити-шакти. Пракрити. Материальная энергия, шакти – слово энергия. Хладини шакти – это духовная энергия. И живые существа попадают под влияние или находятся в этом мире только по причине того, что они не постигают самвид шакти. Самвид шакти – это энергия знания. Какого? Чит. Чит-джагат называется. Есть джив-джагат и есть чит-джагат. Самвид – это означает энергия трансцендентального знания. Дивья-гьяна еще называют. Дивья-гьяна. Есть такой стих. Может быть, кто-то из вас знает. Касья прасадам, Бхагават прасадам. Шри Гуру Чарана Падма Кивала Бхагати Шатма. Что по милости духовного учителя, когда мы служим духовному учителю и удовлетворяем его, что человек получает сва-крипа-шакти или сва-прасада. Прасада – прасад, это милость. Прасада-шакти. И тогда, говорится, дивья-гьян-хрида-пракашита. Дивья-гьян. Дивья-гьян – это трансцендентальное знание, энергия самвид. И говорится, духовный учитель вкладывает. Дивья-гьян-хрида. Хрида – это означает сердце. Пракашита означает вкладывает. И так духовный учитель вкладывает в наше сердце трансцендентное знание, то есть очищает наше сердце. И это знание проявляется у нас. И как результат проявления этого знания, према бхакти джаха ойти. Према бхакти означает, человек получает чистую любовь. Према бхакти, чистую любовь, чистая любовь к Богу озаряет его сердце. И говорится, если все живые существа это частички Бога, то если человек любит Бога, как вы думаете, как он относится к его частичкам? Также, говорится, воспринимает все, и духовное, и материальное творение в любви. В любви. Итак, хладини-шакти, соединяясь с самвид-шакти, появляется сандхини-шакти. Самвид плюс хладини производит сандхини. Сандхини. Сандхини-шакти – это энергия преданности и любви. Сандхини. Или то, что называется бхакти-шакти. Возвращается бхакти-шакти. И так живое существо не способно получить все это, если оно не соединит два вида знания. Знание своей истинной природе, душа, и трансцендентальное знание. Вы, может быть, в Бхагавад-гите видели, глава называется одно как? Трансцендентальное знание. Трансцендентальное знание. Так живые существа получают этот вид сандини, шакти, энергии, которые позволяют живому существу выбраться из материального мира. Итак, человек находится под влиянием двух энергий. С одной стороны, он находится под влиянием йога-майи, это духовная энергия. С другой стороны, он находится под влиянием Махамайи, материальной энергии, или Пракрита Шакти. Майя слово означает влияние, Шакти означает энергия. Мы можем попасть под влияние одной энергии и можем попасть под влияние. Мы посередине, поэтому срединное пограничное положение называется Хладини, означает пограничная энергия. Хладини Шакти означает пограничная энергия, разделяющая духовную и материальную энергию. Но Хладини по своей природе является какой энергией? Духовной. Духовной. Поскольку представлены как джива-татва, живые существа — это Хладини Шакти, которые сами должны выбрать, под какой вид энергии им пойти попасть. И приводится пример такой, как мы говорим, как же мы сюда попали? По своему желанию. От недостатка сам вид шакти. От недостатка энергии. Есть такое понятие, как реализованное знание. Вигьянам. И есть нереализованное знание. И так живое существо хочет иногда реализовать какие-то вещи. Но от отсутствия сам вида, вот этого энергии, недостатка сам вида, живое существо склонно ошибаться, даже в духовном мире. И живое существо приходит сюда. Если я сейчас вас прошу, представим, что у вас есть деньги, у каждого из вас по 100 тысяч долларов. Представим. И всем нам дается возможность использовать эти 100 тысяч долларов только на туристическую поездку. Вы не можете ничего покупать. Вы должны купить билет и с этими деньгами выехать в какую-то страну. И там можете их потратить на что угодно. Но здесь вы тратить их не имеете права. Представим, сейчас заходит, я вот зашел, и даю вам всем по 100 тысяч долларов. И условия. Вы должны выбрать место, в котором вы готовы потратить эти деньги. И я вам предлагаю. И вы говорите, ну а какие места вы предлагаете? И я вам должен предложить это. Вы должны лишь выбрать. Я вам говорю. Так, есть место, называется Дурга-Дхама. Я говорю вам. Не хотели бы вы поехать в Дурга-Дхаму? Во-первых, там все рождаются, стареют, болеют и подыхают. И вы так не поворуете, все засмеялись, так думаете, ничего себе, еще что к чему ты предлагаешь. Далее, за любой поступок там реакции получаешь. В благости поступил, попадешь под влияние астрологии, законов природы. Поступил в страсти, заболеешь и чеканешь там. Поступишь в невежестве, тебя другие забьют, как мамонта. Там все друг другу изменяют, обманывают, все похотливы, все обманщики, все завистники и так далее. Вот я вам вкратце описал и говорю, поднимите руку, кто туда хочет. Вот один. Все, один кандидат есть. Он туда едет. Дальше. А другие говорят, ну ладно, хорошо. А еще что-то есть там? Хорошо, есть другой мир. Еще один мир есть. Вайкунтха называется. Или, нет, про тот мир не буду говорить. Махешетхама. Махешетхама. Махешетхама. Промежуточный мир существует. Следующий пункт назначения. Что там? Там все женщины. И только один мужчина. Его зовут Шива. Как только вы туда появитесь, вам придется стать женщиной. Вы так сразу тоже напрягаетесь. И там все служат Господу Шиве. А ему вообще никто не нужен. И все, что вы будете для него делать, он такой трансцендентный. Он сидит на вершине ледяного Кайлаша и медитирует. Все означало это Шива, создатель несравненной йоги, по обыкновению предавался высшему искусству созерцания на вершине ледяного Кайлаша. С того самого момента, когда он повздорил на празднике жертвоприношения со своим тестем Дакши, когда его обожаемая жена Сита, или вернее Сати, бросилась в погребальный костер, он умерщвлял свой плод долгой аскезы и укреплял дух постоянной медитации. Все. Черпаю успокоение в ледяных вершинах Гималая. Шива. И вы все дяденькими станете. И все будете по нему сохнуть, а он на вас никакого внимания обращать не будет. Кто хочет туда? Но всем вам будет дана жизнь вечная. И какие-то так думают, ну по крайней мере. А еще что? А еще есть куда ехать с этими 100 тысячами? Да, есть. Следующий мир называется Нараяна-дхама. Все живые существа, когда вы туда приезжаете, вы попадаете на планету Вайкунтха. Пятизвездочный отель, сервис высочайшего уровня. Все отлично. Тела потрясающие, костюмчик потрясающий, нетленный. Постоянно меняющий форму в зависимости от того, как вы хотите. Никаких болезней, никакой старости, никаких... Вайкунтха, нет никаких проблем, никаких тревог. Вы не болеете, не стареете, не умираете. Всем вам от 14 до 18 лет. В таких телах какое бы положение вы ни заняли. Вы источаете прекрасные ароматы. Все живые существа друг друга любят. Все пропитано атмосферой любви и взаимопонимания и сотрудничества. Вы можете лично, непосредственно участвовать в играх Господа. Видеть его тогда, когда он захочет и когда вы захотите. Вы исполнены знания, вечности и любовного блаженства. Вам предоставляются все самые высочайшие условия, высочайший сервис обслуживания и отношений. Кто хочет туда? О! Уже больше. И говорит, и все? Нет. Есть еще другая. Называется Голока Вриндавана Дхама. Итак, Дурга Дхама, Махеша Дхама, Нараяна Дхама и Голока Дхама. Или Вриндавана Дхама. Итак, там удивительная атмосфера. Все живые существа живут только под влиянием одной энергии. Если в Нараяна Дхаме все живут энергиями вечности, знания и блаженства, то в Матхура Дхаме, или во Вриндавана Дхаме еще ее называют, все живут только одной энергией. Энергией любви. Энергии любви. Там отсутствует восхищение и отсутствует энергия служения. Там присутствует только энергия любви. Все делают все только из любви. Никто не испытывает благоговения, почтения и смирения. Все испытывают сумасшедшую любовь. Сумасшедшую. Порой выходящие за рамки всяких правил, предписаний, всякой культуры, справедливости, честности. Все любовь. Правит всем любовь. И говорится, любовь всегда права. Если есть любовь, не надо никаких законов, все противозаконно. Там все занимаются противозаконной деятельностью, потому что все делают все только из любви и больше ни с чего. Никакой выгоды, вся выгода – любовь. Если это дает больше любви, а что такое любовь? Я отдаю себя. Все готовы пожертвовать друг собой ради других. Все испытывают и источают эту сильную любовь. И нет разницы, кто вы там, какое вы положение занимаете. Самое важное, какова ваша любовь. И все исполнены любви. И все знают, что такое любовь. И ценят только любовь. И никто не претендует ни на что. Даже не претендует на взаимность. И готов отдать свою любовь полностью и целиком. Как Кришне, так и другим живым существам, которые находятся вокруг. Это называется... Голока Вриндавана. Туда, может быть, кто-то хочет. Страшновато. Там все любят, еще помрешь от этой любви. Видите, нам страшновато, потому что мы даже не можем представить себе. Поэтому говорится, что она даже трансцендентнее. Мы не можем представить, как на Нараяна Дхаме там устроено все. Поскольку там также Бхакти Шакти. А на Голока Вриндавана прямо Бхакти Шакти. Према означает нектарное, ничем не мотивированное. На Нараяна Локах живые существа знают о том, что Кришна Бог. Они все знают, что это Бог. Они знают, что они рядом с Богом, что они Его преданы, что у Бога вся слава, вся сила, все отречение, все у Него. И поэтому, конечно, такая великая личность, они все хотят Ему служить. И там бхакти, любовь и преданность. Но она нечиста. Почему? Потому что их привлекает положение Бога. Они имеют духовную корысть. И поэтому они стремятся к пяти формам освобождения. Саюджи, Салокья, Сарупья, Санитью и Самипью. Жить на одной планете с Богом, иметь тело, как у Бога, иметь богатство, как у Бога, иметь славу Бога и так далее. И говорится только на Голока Вриндаване. Преданных не интересует ничего. То, что есть у Кришны. Их интересует сам. И поэтому там у него нет особой славы, силы, там власти, чего-то. Он просто сам есть. И они в восторге. и они не хотят менять ни на что. Поэтому называется према. Они привлекаются не тем, что у него есть, а привлекаются тем, кто он сам. Он их непосредственно интересует. Это называется чистые преданные. И говорится, до миссии Господа Чайтани ни одно живое существо во Вселенной и во всех материальных мирах не знает об этом. Что высшие планеты являются Голока Вриндавана. И самыми высшими отношениями духовной жизни является Према Бхакти. Это скрыто от всех религий и от всех учений. Кроме учения Господа Чайтани. Которое называется Чайтанья Чарикамрита. Это великая тайна, которую раскрывает сам Кришна в своей золотой аватаре. Где он рассказывает о Голока Вриндаване. И Господь Чайтанья проявляет великое произведение Брахма Самхита. Он находит, каждый раз, когда он приходит к Господу Чайтанье, он находит самый древний трактат, который записан самим Брахмой и передан Нараде. Нарада передал его Вьясе. Вьяса не стал его записывать, он был записан самим Брахмой. Брахма сам записал. Это молитва Господу Брахмы. Брахма Самхита. И он говорит каждый раз в конце каждого стиха Говиндам Адипурушам Тамахам Баджами. Слышите? Говиндам Адипурушам Тамахам Баджами. Слышите? Вот это называется Брахма Самхита. Самое величайшее произведение творения. Молитва Господа Брахмы. Кришне на Голока Вриндаване. Он прославляет Голоку Вриндаване, где он говорит, на Голока Вриндаване все деревья Кальпа Врикша, исполняющие желания, вся земля там Чинтамани, философский камень, вся вода там нектар, каждое слово там песня, а каждый шаг там танец. И там находится наш извечный любимый Господь, который находится в положении пастушка Говинды. Кого означает корова? Он находится в положении пастушка, и он источает ослепительную прему. И наше сердце, оно становится сердцем. И тогда живое существо достигает высшего положения, высшего своего предназначения этой любви. Ну, давайте перерывчик на. Еще раз постараюсь вам объяснить, эзотерические вещи, это значит те вещи, которые через изучение которых мы можем увидеть единство. Экзотерические, это те вещи, через изучение которых мы можем увидеть очень сильные антагонизмы, то есть противоречия, очень серьезное различие, даже не умещающееся в одну концепцию. Таким образом, говорится, если мы изучаем природу добра и зла, то мы всегда будем находиться под влиянием материальной энергии. И это постижение добра и зла является признаком материализма. Когда люди говорят, вот добро, вот зло, на стороне добра, кто-то на стороне зла. Метафизика – это когда вы понимаете, что и другое может уместиться в одном. И другое является неотъемлемой природой чего-то одного абсолютного. Так вот и мы и привыкли, да? Из пункта А в пункт Б. Для нас либо А, либо Б надо выбирать. Но мы даже не подразумеваем, что и А, и Б могут быть вместе. То есть практически одной и той же природы. Как вот в китайской философии, помните, да, есть такое понятие инь-янь, ци. Две энергии, ци. Они делают как бы совершенным. И мы не можем понять этот баланс совершенства природы света, да, и природы тьмы. Как бы мы можем не понять совершенство ночи и соединенной с днем, или день и ночь они делают это. То есть борьба противоположностей рождает прогресс, говорится. И таким образом, как говорят, нет худа без добра там или так далее, да? Не было бы счастья, да несчастье помогло, да? Так говорят. Таким образом, наше отношение к противоположным субстанциям отрицательное. Почему? Потому что мы в мире двойственности. Мы под влиянием иллюзии. Как понять, что человек в иллюзии? Он делит на своих и на чужих. Весь мир разделен на добрых и плохих. Это зло, а это добро. это не трансценденталист, то есть не эзотерический подход. Поскольку эзотерический подход, это означает понять этот баланс, что одно, что не может существовать без другого. Чтобы ценилось одно, необходим что? Противовес, который усиливает оценку другого. Таким образом, и говорится, не было бы счастья. Да что помогло? Несчастье помогло. Это очень удивительный подход, это философский подход. Кто-то боится дьявола, или кто-то боится там демонов и так далее. Но все они, эти силы, все эти субстанции, имеют очень важный философский момент. Поэтому говорится, что в этом мире, в Бхагавад-гите есть стих, симпатия и антипатия являются камнем преткновения на пути к самоосознанию, к совершенству. Если у вас есть симпатия к полубогам и антипатия к демонам или наоборот, все это станет камнем преткновения. Если вы к одной религии симпатию, к другой, это сектантство. Это секта. По большому счету это и есть проявление невежества. Эзотерические науки, они уравнивают свет и тьму, выравнивают, что одно без другого не может существовать. Если мы убираем тьму, то никогда мы не оценим, что свет, он станет бесполезным. Если только одно счастье, то мы не поймем его природу, что это счастье. Не можем понять, поскольку нужен противовес, нужно сравнение. То есть какая-то меньшая категория должна побудить нас к осознанию высшей категории, так ведь? То есть как мы можем понять, что это Всевышний, если нету низших? Так ведь? То есть и так, это философия. Это философия и метафизика также является частью того, что мы можем понять более глубоко философию, более правильно, которая может изменить нашу этику. Поэтому помните, да, как добро и зло может существовать в одном аспекте. Это как та история, где духовный учитель говорит, что когда он увидел, что ученик осуждает вора, помните? И он говорит, запомни, каждый преступник имеет будущее, а каждый святой имел прошлое. Таким образом, он выровнял что? Категорию добра и зла. Выровнял, что одно без другого не может существовать. Поэтому симпатии и антипатии стали камнем преткновения на пути духовного осознания, духовной науки. Вы понимаете, да? Поэтому говорится, что тот, кто развил антипатию, буддисты, там всевозможные имперсоналисты, они развивают антипатию к материальному миру. Говорят, он нереален, он плохой, здесь все страдают, здесь рождаются, умирают, болеют, стареют и так далее. И так далее. И у человека появляется антипатия, страх перед материальным существованием. И люди становятся имперсоналистами. То есть страдания побуждают их к духовному прогрессу. Это приемлемо, но лишь на первых стадиях, то есть неофитство, новичок. Привлекается тем, что есть страдания, которых можно избежать путем определенных практик. И мы говорили, что эта категория является показателем наличия разума. Разума или наличием понимания какого-то определенного. Что страдать – это есть невежество, это плохо. Если мы говорим «плохо» – это невежество. И говорится, терпеть боль – это невежество, и страдать – это невежество. Болеть, стареть и умирать – есть зло. Болеть, рождаться, болеть, стареть и умирать – есть зло. И понимание такого понятия, что это зло, есть выровнять эти две качества, две субстанции. Итак, люди испытывают антипатию к этому материальному миру и развивают. Допустим, мы можем видеть у человека к семейной жизни, к женщинам, там, чтобы идти путем какого-то отречения, надо там отказаться от женщин, отказаться от того. И люди экзотерического восприятия, как вот, допустим, представим, что между нами разница в чем? Что я, будем говорить, на уровне эзотеризма нахожусь, а вы на уровне экзотеризма находитесь. Поэтому для вас ваши родители становятся препятствием. Так ведь? Мама ругается, мама то, мама заставила в огород там поехать, мама там заставила то, мама против, что я кушаю мясо, мама там, вернее, не кушаю, и так далее. И что проявляется? Противоречие, так ведь? Противоречие. И у нас появляется, что они препятствуют нам. Мы не можем уравнять две силы, да? Как бы, вот то, что, к чему мы стремимся, это свет, а что они нам делают, они нам свет заслоняют. Да? Таким образом, мы не можем уравновесить-то вот эти все вещи. Почему? Потому что экзотеризм. Уровень экзотерический еще. Мы увидели противоречие. что христианство менее продвинуто, оно примитивное, буддизм тоже примитивный, даосизм тем более даже говорить не будет. Там все примитивно. Самое главное, что теперь? Веды. Вот это да. Вот это и мы самые-самые продвинутые. Мы из такой тысячной публики этой академической, несомненно, самые отборные войска, мертвая голова, так сказать. Мы, так сказать, гестапо, СД или что там, какие-то спецназ, СОБР там, или как там их называют. То есть элита, мы элита. Таким образом, это сектор. Поздравляю вас, у нас образовалась на теле Академии появилась секта. Ведическая секта с ведическим уклоном. Ну а если мы будем постигать, поэтому, вы помните, я вам все время говорю, не торопитесь, не торопитесь. Сейчас у вас еще экзотеризма, во, хоть отбавляй, вы не уравняли внутри эти противоречия. Таким образом, кто-то нырнул, быстро нырнул, потом оттуда вынырнул, прибыл обратно. А что-то не туда, по-моему, нырнул. Или рано нырнул, или что-то там не так, там все непродвинутые, там то все. Короче, плохой город, плохая страна и все такое. Ложная ненависть к ложным объектам. Там несовершенно. Я хочу писать великие труды о сахаджиях, так сказать, я и так далее. Я очень серьезно наблюдаю за вашим продвижением. Не думайте, дорогие мои ребятишечки. Я за вами наблюдаю, как вы меняетесь, в кого вы превращаетесь, какие вы великие труды пишете, изыскания какие делаете. Все это экзотеризм. Поэтому очень много противоречий. Очень много противоречий. Вы можете услышать иногда, как новички, они говорят, фу, эти корми. Или, фу, мы тому бакты уже, мы преданы, а эти корми. А эти христиане, голые сумасшедшие христиане, одно и то же. Это означает, что вы секта. Все. Поскольку вы нахватались этого экзотеризма, этой внешней стороны, попали сразу в мир двойственности, хорошо, плохо, лучше, хуже, и не способны что? Уравнять. Потому что, чтобы уравнять эти дисциплины, нужен сам вид трансцендентного знания. Нужна метафизика, нужно четкое представление о духовных сферах. Помните, как я вам рассказывал историю про Будду, когда он три этих корзины, когда они изучили его знание, сказал, сейчас хотел бы проверить, постигли ли вы то знание, которое вам дал. И он говорит, три корзины. Одна корзина для добра, здесь добро, здесь зло, а посередине вечность. Какую корзину выбираете? И что они сказали? Добро, они привязаны к добру. И он сказал, глупцы. Никто не постиг. И тогда он рассказал эту историю, когда, помните, я вам рассказывал, как человек, учитель, шел с учеником. Помните? И ученик, идя по пути трансцендент, то есть сам вид, не мог понять трансцендент, уравнять эти дисциплины. Он не способен был уравнять. И поэтому в нем были очень большие противоречия. То есть симпатии и что? Антипатия. Если мы говорим, что христианство там, кстати, хуже, это что, симпатия? Или антипатия? Кто нас критикует, мы к ним относимся плохо. А кто нас прославляет, как? Так говорится, что это камень преткновения. То есть мы не сможем пройти. Мы так и не начали духовную жизнь. Поэтому мы не продвигаемся. И как нас от этого избавить? Мы не можем пройти. Это камень преткновения. Все, ну, бум, все. И голова в кровь. Если мы сразу бегаем, то голова в дребезги. Итак, этот учитель, он увидел, что его ученик не способен понять метафизику. Почему? Гносеология, логика, метафизика. И вы помните, как я вам рассказывал, качества ученика какие? Идти, свет, свет. Помните? И он пошел вслед вслед. Он в этот момент ему что-то рассказывал. Он шел вслед вслед. Потом он развернулся. Эй! О чем я говорю? Откуда я знаю, о чем говорю? След след. Глупец. Зачем тогда идти след след, если ты не слышишь, что я говорю? Он говорит, и он думает, вот я. Ученик так иногда думает, что это он загоняет. Учитель у меня какой-то. Это неправильный пчел. Неправильные пчелы, у них неправильный мед. Обычно так. Он говорит, ну хорошо, я теперь буду слушать его. След след. Он резко разворачивается. Он говорит, ну и теперь что я тебе рассказываю? А что деметесь-то? Я говорю, ну понял, что нет, нет, идет. Ну что я тебе рассказываю? Да я взорвал вообще сразу. Что деметесь-то так? Почему так со мной поступили? Начал возмущаться. Он говорит, это для того, чтобы ты был внимателен. На этом пути, когда идешь след-след и внимательно слушаешь, могут беспокойство причинять другие. Ты должен понимать, будут реагировать. И он уже такой след-след там. Идет, да, весь напряги. И учитель опять разворачивается, и он... И что он сказал? Ну что ты думаешь по этому поводу? Так ничего. Я-то, в общем-то, след-след запоминаю, что вы говорите, так сказать, и оберегаюсь, так сказать, чтобы кто-нибудь по башке не дал. Так и что, я еще и думать должен, что ли? Новое открытие для ученика. Он, оказывается, что думать должен. Помните, да? И в итоге он идет след-след, оберегается от опасности, запоминает все, что говорит, еще обдумывает. И в конце концов они приходят, и он говорит, ну вот смотри, ну как нам поступить? Что думаешь? Выбирай. И он делает новое открытие. Так я еще и должен выбирать, а зачем тогда гуру? Зачем тогда учитель? А учитель должен вас обучить этому, чтобы вы делали правильный выбор. От нас выбор зависит. Что мы выберем, это зависит от того, насколько мы обучились. Поэтому в Бхагавад-гите говорится, своим выбором они показали, что они совершили столько греховных поступков, что этим выбором подписали себе смертный приговор. Запомните, то, что мы выбираем каждый раз, когда мы выбираем между чем-то благочестием и каким-то грехом, между порядочностью и непорядочностью, между эгоизмом и желанием что-то отдать, мы каждый раз приближаем свою смерть. Мы приближаем свою смерть. Своим выбором мы можем приблизить свою смерть, подписать себе смертный приговор. Своим выбором. И Кришна сказал Арджуне, все они уже убиты. Это лишь дело времени. Своим выбором они уже убиты. Это лишь дело времени. Все они уже бесполезны. Можешь их выбросить из своей жизни. Ты их видишь? Это еще не произошло.